Этот вопрос довольно сложный, и ты это не хуже меня понимаешь, мой император. Тяжело вздохнул старый придворный и медленно откинулся в кресле. Поэтому говорить тебе о том, что нужно делать, а что нет, в данном случае я не могу. Но ты не хуже меня понимаешь, что именно в этом случае, который сейчас произошел, тебе нужно поступить согласно твоего собственного решения. Если ты хочешь дать ему титул великого герцога, то это необходимо сделать. Я тебе уже говорил причины, по которым необходимо все это провернуть. Во-первых, ты не только выполняешь его просьбу, согласно свода прав и свобод дворянства, ты также делаешь ему подарок. Подарок, который очень дорог. Мало кто может получить такой дар от своего сюзерена в такой короткий срок. Во-вторых, я не хуже тебя понимаю то, какие проблемы моя семья может получить в этом случае. Но если на весы поставить судьбу империи и судьбу моей семьи, в данном случае вывод очевиден. Кроме того, если среди моих врагов появится такой могущественный человек, я точно увижу, кто мне друг, а кто враг. Ведь те, кто за моей спиной делает мне гадости, также постараются воспользоваться этой ситуацией и всеми возможностями, которые она им предоставит. Я не хуже тебя, мой император, понимаю всю тяжесть этой ситуации. Но также я понимаю еще и то, что таким образом ты укрепишь свою связь с этим молодым человеком, и для тебя вреда в этом деянии не будет. Может быть, все идет так, как он все и задумывал. Может быть, он надеется на то, что ты откажешь ему, под каким-нибудь надуманным предлогом, и он будет вынужден подчиниться. Но тогда, ни о каких поручениях, ни о какой помощи с его стороны, ты можешь даже и не мечтать. Он будет всего лишь очередным дворянчиком, который время от времени появляется при императорском дворе. Не более того, когда твой сын займет твое место, ему нужен будет кто-то верный, кому он сможет доверять самые секретные свои поручения. И в данном случае этот молодой дворянин просто ему откажет, припомнив твой отказ. Чтобы там кто ни говорил, но он в этот момент будет в своем праве. И тогда твой сын окажется на перепутье. Если он попытается как-либо наказать или применить какие-то санкции к этому дворянину, выяснится, что он нарушает свод прав и свобод дворянства, и тогда не избежать гражданской войны. Учитывая то, что этот молодой дворянин уже доказал всем то, что он является довольно умным и дальновидным, можно представить заранее те возможные и просто невероятно огромные проблемы у твоей семьи. А сделав его великим герцогом, ты не только получаешь очередной столб империи, который будет следить за порядком на довольно крупной территории, но дополнительно ко всему прочему, ты делаешь ему просто невероятно большое одолжение. Я тебе уже об этом говорил. А значит, в случае необходимости этот парень всегда придет на помощь твоей семье. Более того, он самостоятельно будет высматривать твоих врагов. Так что я не вижу смысла отказывать ему. Возможно, кто-то потом скажет, что я в чем-то был неправ. Время покажет. Главное, чтобы этот молодой человек оставался рядом с твоими детьми. Как видишь, он умудрился разбить довольно крупный отряд противника и без кровопролития захватить довольно много городов. Сейчас он сделает все, чтобы доказать тебе, что является твоим самым верным подданным. Согласовывая с тобой свои действия, этот молодой дворянин только показывает тебе свою степень доверия. Если ты оттолкнешь его сейчас, то потеряешь навсегда. Я знаю таких молодых дворян. Они не знают полумер. В первую очередь их беспокоит только то, ради чего они живут. Сейчас он выживает. Выживает в этом мире. Я не знаю, какие причины побудили его к такому отношению к жизни, ведь у него сейчас все в порядке. Но факт остается фактом. Он борется за каждый кусок своей жизни, за каждый шаг, за каждый вздох. Если ты ему поможешь в этом, то можешь быть уверен, когда-нибудь он отплатит за это старицей. Ладно, не буду я тебя отвлекать, мой император. Я пойду, а ты тут уже размышляй. Нужен ли тебе еще один столб империи, или нет? Ты мое мнение уже слышал. Старый герцог медленно поднялся и покинул кабинет императора. Ему нужно было подумать наедине со своими мыслями. Естественно, что его старый товарищ начнет сейчас задавать различные вопросы. И на большую часть этих вопросов старый придворный отвечать просто не желал. Нет, не подумайте. Он не хотел обижать своего сюзерена. Ситуация была такова, что старик уже устал ругать себя за то, что когда-то упустил возможность сделать этому дворянину огромное одолжение. Если бы он тогда признал свою вину, когда за него заступился император, то сейчас все было бы в порядке. Возможно, его дочь сама бы обратила внимание на этого молодого дворянина, и он уже стал бы частью семьи великого герцога. Но сейчас их конфронтация переросла в нечто большее. Старый дворянин превосходно понимал то, что теперь простыми извинениями не обойдешься. Его дочь что-то явно замыслила, и теперь от нее можно было ожидать всего, чего угодно. Она перестала пытаться поговорить с отцом. А это и было первым признаком того, что она что-то замышляет. Таков был характер этой девчонки с самого детства. Если она пыталась что-то скрыть, то в первую очередь переставала разговаривать с отцом. Видимо, таким образом пыталась что-то доказать. Но именно так она и выдавала свои замыслы. Понимая, что впереди возможны какие-то неприятности, великий герцог уже отдал приказ своим агентам, которые наблюдали за членами его семьи. Эти люди должны были обеспечить безопасность его детей. Возможно, все это касалось этого молодого графа. Этот молодой дворянин сейчас находится на перепутье великой внешней политики. А эта дама ошибок не прощает. Поэтому в данном случае этот парень так же важен, как и члены императорской семьи. Тем более, что его семья должна скоро породниться с семьей великого герцога Тиран и великого князя Нурада. Такое двойное перекрестное бракосочетание может решить множество проблем, но также и создать еще больше. Именно поэтому старому дворянину нужно было все как следует обдумать, чтобы не сотворить каких-нибудь ошибок, которые могут повергнуть империю в пучину войны. В данном случае даже не важно, какой именно войны, гражданской, или же с каким-нибудь из соседних государств. Важен сам факт того, что это может произойти. Самому великому герцогу Курас подобные глупости были не нужны. Именно из-за этого он надеется исправить большую часть ошибок в ближайшее время. Его дочь займет свое место в семье этого молодого дворянина. Если тот будет объявлен великим герцогом, то ситуация еще больше сгладится. Все-таки даже если она станет его наложницей, у нее всегда будет возможность стать официальной женой, если она родит ему детей. Благодаря этому существует возможность все-таки укрепить связь между их семьями. Главное, чтобы девчонка не натворила каких-нибудь ошибок. Но почему-то думая об этом, старый интриган все больше и больше ощущал беспокойство. Такое впечатление, что старик буквально предчувствовал какую-то опасность. И эта опасность все больше и больше приближалась. Соответственно, ему было необходимо как следует обдумывать все то, что он делает. Да и дочку свою ему было необходимо раз и навсегда поставить на ее место. Все-таки она женщина, а значит, ей нужно уметь смиряться со своей судьбой, если вопрос идет о каком-нибудь династическом браке. Ведь тогда ее тоже никто не будет спрашивать, ее просто выдадут замуж. Конечно, девушка слишком много возомнила о себе, но ситуация усугублялась тем, что сам старик в этом виноват. Ведь это он ее избаловал до такой степени, что девушка просто считала себя неприкасаемой для любых проблем. Поэтому старику сейчас приходилось очень сильно напрягаться, и его подобное положение дел очень сильно раздражало. Именно поэтому он намеревался принять самые кардинальные меры. Даже если будет нужно, можно будет надавить через кормилицу. Все-таки эта старуха должна была понимать то, что если девушка вызовет неудовольствие своего отца в очередной раз, то в результате просто навсегда будет отправлена в какой-нибудь дальний монастырь, одна, и кормилица ее больше никогда не увидит. Дорога. Оставив свое прошение у императора, Гарзу как можно быстрее направился прочь от императорского дворца. Кто-то мог бы упрекнуть его в том, что парень должен был побеспокоиться о правильном принятии решения императором. Но сейчас Гарзу было не до этого. Молодой дворянин спешил. Решил отправиться в проклятую пустошь даже до тех пор, пока его не признали официально герцогом. Что-то в глубине души говорило парню о том, что с этим титулом у него могут возникнуть какие-то проблемы. Вот только какие именно, молодой дворянин даже еще не догадывался. Возможно, император не захочет предоставлять молодому дворянину подобный титул. Все-таки, совсем недавно этот молодой парень получил от него титул свободного графа. Прошло всего 2 года с тех пор, и было понятно, что все придворные занервничают, как только узнают о том, что молодой выскочка, который не так давно появился при дворе императора, уже настаивает на новом титуле. Но в данном случае на стороне молодого парня выступал свод прав и свобод дворянства империи Рикан. Там четко было прописано то, что дворянин имеет право на титул, которому соответствуют границы его земельного надела. Если земельный надел превышает определенный размер, то и титул должен быть другой. Бывали случаи, что на звание герцогов претендовал дворянин, территории которого буквально на 1-2 деревни превышали размеры графской территории. И в этом случае никто ничего не мог поделать. Все в этом своде было прописано от и до. А значит, эти люди имели право на титул герцога. Смешно было смотреть на этих герцогов, которые по своему статусу на самом деле не сильно превышали статус графа. Зато гонору у них было гораздо больше, ведь они были герцогами. Все дворянство империи отлично знало то, что они из себя на самом деле представляют. Тем более, что буквально через некоторое время, максимум пару-тройку лет, эти герцоги сталкивались в чем-то с интересами других высокородных дворян того же уровня. Только ситуация усугублялась тем, что настоящие герцоги обладали гораздо большими силами и территориями. В результате эти доморощенные герцоги очень быстро остались с территориями, которые едва превышали баронство. Но память осталась, и поэтому многочисленные дворяне продолжали буквально задавливать этих наглецов, которые не смогли остановить собственную жадность. А эта жадность привела их фактически к разорению. Гарзу отлично понимал, что его территории на самом деле превышают все то, что могли бы попытаться ему предъявить такие дворяне. На самом деле ему удалось, во время этой короткой войны, захватить территорию, гораздо превышающую территорию обычного герцогства. Ведь ему удалось захватить земли минимум 2 графов и около 10 баронов. По сути, эта территория сейчас могла быть приравнена к территории великого герцогства. Но на такой титул парень и не пытался претендовать. Просто не заморачивался. С его стороны это было бы просто глупо. Ведь тогда он сразу сможет противопоставить себя тому же самому великому герцогу Курас, с которым у него до сих пор идет конфронтация. Наверняка этой ситуацией постараются воспользоваться те дворяне, которые считают себя врагами этого высокородного дворянина. Остановиться разменной монетой в таких противостояниях между придворными императора, молодой граф не собирался. Он отлично понимал то, что в таком случае все шишки будут валиться именно на него. Ведь другие дворяне, которых когда-либо обидел великий герцог Курас, тут же постараются спрятаться за новоявленного высокородного дворянина. А значит, сюрпризы посыпятся, словно спелые яблоки во время ветра. Парень себе не желал подобных сюрпризов и проблем, и поэтому намеревался заранее побеспокоиться о подобном развитии ситуации. Даже то, что он претендовал на титул герцога, сейчас было всего лишь данью традиции. Молодой парень отлично понимал то, что если он не вздумал бы сделать подобного требования от императора, то его тут же осудили бы многочисленные дворяне, которые так и ждут от него какой-нибудь ошибки. Настоящие благородные дворяне империи Рикан никогда не упустят возможность повысить свой статус в дворянстве империи, а значит, и постараются тут же воспользоваться подобной возможностью подняться с уровня графа до уровня герцога. Земли, которые сейчас контролировал молодой дворянин, это ему позволяли. Более того, этих земель было более чем достаточно. В данном случае, упрекнуть молодого дворянина в каких-либо излишних требованиях не смог бы никто. Единственная проблема, которая могла бы возникнуть в данном случае, могло быть только то, что теперь новые соседи, герцоги, могли бы по какой-либо причине попытаться тут же напасть на земли новоявленного дворянина их уровня. Ведь пока он еще не оправился после войны, у них была возможность нанести ему удар и отхватить у него лишние, по их мнению, территории. Но они еще не знали того, что проблемой для них все это стало бы только по той причине, что молодой дворянин не сильно понес какие-либо потери, только финансовые. Ведь ему пришлось буквально в этот же день полностью компенсировать налоги за этот год по всем своим территориям. А вы можете представить, сколько тысяч золотых монет нужно заплатить за земли, равные по своему размеру землям Великого Герцогства? В данном случае парню пришлось заплатить 25 тысяч золотых. 25 тысяч, только за то, что он захватил эти земли. В следующем году ему придется заплатить еще больше налогов. Именно поэтому сейчас парень так спешил как можно быстрее отправиться в проклятую пустошь. Ведь там его ждали сокровища заброшенного города эльфов. Надо ли говорить о том, что там наверняка еще есть очень много ценных вещей, которые уже ждут продавцы в столице империи. В последнее время, благодаря продажам амулетов и артефактов древних эльфов на территории столицы, в этом государстве появилась целая мода на подобные предметы. Молодой граф уже неоднократно замечал, что даже у его вассалов начали появляться те самые амулеты, которые он когда-то нашел в заброшенном городе. Более того, вассалы, сами того не зная, покупая эти амулеты, таким образом компенсировали молодому дворянину его затраты. Но они еще об этом не знали. Может быть, потом, когда-нибудь, когда они узнают то, кто именно поставляет эти артефакты и амулеты на территорию столицы, эти молодые маги попытаются что-либо высказать своему сюзерену. Но только это высказывание будет больше похоже на какое-то брюзжание. Кто виноват в том, что они оказались не сильно наблюдательными? Уже практически вся столица империи знает о том, кто именно поставляет в магазин семьи артефакторов Аран различные товары подобного качества. А они об этом не догадывались. Это все глупо. В данном случае эта глупость является их собственной глупостью. Сейчас все эти вассалы разбежались по своим домам. Возможно, позже, если император Ларук все-таки решит поддержать прошение своего дворянина, молодой граф, когда станет герцогом, сможет одарить своих вассалов титулами. Что ни говори, а самостоятельно контролировать подобную территорию ему будет очень сложно. Поэтому парню наверняка понадобятся помощники. И этими помощниками для него станут те самые вассалы. Либо появятся собственные дворяне, которые займут вместо тех баронов, совершивших глупости, посмевших выступить против своего нового соседа. Подобную наглость Гарзу никогда не собирался оставлять безнаказанной. Так что сейчас все эти благородные лица находились в казематах его родового замка. Несколько слуг знали о том, что такие гости гостят у хозяина. Только вот подкупить подобных слуг было бы очень проблематично. Ведь они дали клятву личных вассалов своему хозяину, а значит, не смогут ему ничем навредить. Тем более, не смогут помочь сбежать тем, кто сейчас находился у него в гостях. Хуже всего было то, что эти дворяне были готовы пойти на все, чтобы освободиться. Ведь они даже предлагали ему своих собственных детей в подарок. Вы можете себе такое представить? До чего могли опуститься эти дворяне, мечтавшие вырваться из плена, готовые ради собственной свободы отдать своих детей практически в рабство. Самое смешное было в том, что один барон предлагал собственного сына в подарок. Сына, собственного наследника отдавать кому-то постороннему в качестве раба или игрушки. Оказалось, что до этих мест докатилось то самое веяние моды, которое некоторое время назад начало зарождаться в столице империи. Некоторые из дворян позволяли себе подобную глупость. Они заводили себе пажей из женоподобных мальчиков в качестве слуг или же собственных помощников. Что они с ними делали в личных покоях и апартаментах молодого дворянина, честно говоря, не сильно интересовало. Достаточно было знать то, что они таким образом развлекались. Видимо, эти дворяне решили, что молодой человек, приехавший из столицы, наверняка подвержен подобной моде. Поэтому ему предлагали детей в качестве собственных игрушек. Граф Гранур просто не смог им ничего на это ответить. Он грязно выругался и покинул каземат. Подобного поведения от этих дворян он просто не ожидал. Но сейчас его интересовало не это. Горзу надеялся на то, что со временем эти дворяне все-таки пригодятся. Неизвестно для чего, неизвестно зачем. Все-таки необходимо будет со временем решать вопрос с тем самым старым капищем, которое они хотели оживить с помощью многочисленных жертвоприношений. Кто знает, пригодится ли эта связь с древним богом, который так любит кровавые жертвы. Может быть, потом, когда-нибудь, ему все это и пригодится. Пригодится само это капище. Пригодятся и эти дворяне. Все-таки молодой человек не собирался оставлять свое обучение в отношении различных темных и так называемых проклятых искусств. Магия нужна была всегда, а тем более темная магия и некромантия. Молодой дворянин уже столкнулся с тем, что ему очень выгодно время от времени использовать различных тварей, которых он получает, используя некромантию. Все-таки те же самые костяные гончие сумели остановить неприятность во время столкновения с так называемой армией местных дворян. Да, их небольшой отряд, посланный в обход вражеского войска, не смог бы нанести особо большого урона. Но неприятности графу Гранур доставить получилось бы по полной программе. Кто знает, как бы развивалась ситуация на поле боя, если бы Горзу был бы вынужден отвлечься на нападение со спины. А сейчас те самые костяные гончие выполняли его приказ, аккуратно проверяя территории его новых земель. Молодой дворянин отлично помнил о том, что там находились еще какие-то разбойники. Об этом поговаривали торговцы, проезжавшие через постоялые дворы его земли. А значит, надо было наводить там порядок. Устраивать охоту на этих хитрецов с помощью стражи было бы проблематично. Ведь они наверняка заранее подкупили тех, кто сообщает им подробную информацию про появление стражников на дороге. А вот костяных гончих они заметить или остановить никак не смогут. Тем более, обвинить нового хозяина в том, что он их использовал, было бы проблематично. Кто может знать о том, что случилось в лагере разбойников, который внезапно превратился в кладбище? Правильно, только такой же разбойник. Именно благодаря этому и удается вычислить всех агентов этих разбойников, которые находятся в городах. Да и с градоначальниками новых территорий придется что-то решать. Парень отнюдь не старался сделать вид, что он абсолютно не понимает главной проблемы. Все они воры, и наверняка надеются на то, что будут также воровать и при новом хозяине. Благодаря своим связям с тайной службой империи, Горзу уже пригласил к себе на службу еще нескольких ветеранов из этой организации. Все-таки он уже убедился в том, что даже один такой специалист, находящийся на месте градоначальника или управляющего графством, может очень сильно помочь. Особенно тогда, когда вычисляет всех этих воров и преступников с помощью своих старых знаний и навыков. Тем более, что теперь тот управляющий будет управлять фактически всем герцогством. А это все-таки довольно большая территория. Всегда может найтись кто-то, кто попытается убрать этого человека. Ведь он не благородный, а значит, и цена за него будет немного меньше, чем за того же графа. Поэтому к своему управляющему ему пришлось приставить охранников. Все-таки они будут отпугивать всех нежелательных элементов, которые могут попытаться нанести хоть какой-то вред этому человеку. Сейчас этот управляющий старательно проверяет дела всех новых территорий. Нужно заранее найти те направления развития этих территорий, которые будут приносить максимальный результат. Например, на его землях, где он решил помогать ремесленникам и торговцам, доходы возросли фактически в два раза. И это не учитывая тех самых воров-градоначальников. А если еще и добавить те деньги, которые обычно воруют подобные клерки, то вообще можно озолотиться. Вернувшись в свою резиденцию в городе, молодой дворянин быстро проверил казематы, где находился уже довольно-таки сильно истощенный древний вампир Хазрет. Подкормил его немного кровью молодой служанки, которая ничего так и не поняла, и направился дальше. Сейчас ему нужно было как можно быстрее исчезнуть с территории столицы. Пока он был свободным графом, у него была такая возможность. Быстро переодевшись, Горзу вскочил на своего коня и направился в сторону приграничного городка. Сейчас ему нужно было как можно быстрее достичь тех территорий, где он мог чувствовать себя свободным. Здесь же, на территории столицы империи, он был вынужден соответствовать своему титулу графа. Хуже будет, когда он станет герцогом. Вы видели где-нибудь герцога, который в одиночестве бродит по территории империи? Правильно, таких просто нет. У каждого герцога фактически есть свой собственный двор придворных, и это ухудшало ситуацию многократно. Самое страшное для молодого дворянина было то, что даже для собственной жены ему нужно будет заводить тех же фрейлин. Подумав об этом, молодой дворянин тихо усмехнулся. С большим удовольствием он бы среди этих фрейлин увидел бы свою собственную тетушку. Все-таки эта молодая девушка неоднократно привлекала внимание молодого дворянина тем, что постоянно о нем заботилась. По крайней мере, если бы она взяла в свои нежные ручки его так называемый двор, то там все было бы в порядке. В крайнем случае ей помог бы собственный брат. Но в данном случае парню ничего такого не светило, ведь его родственники были прямыми вассалами самого императора. А тут уж ничего не поделаешь. Не будет же император отдавать в долг своих вассалов, тем более тех, которые являются друзьями его собственного сына. Усмехнувшись таким мыслям, Горзу уже привычно бросил охраняющим ворота стражникам золотую монету и направился дальше. Все это он делал не просто так. Эти стражники рано или поздно могут ему пригодиться, а значит, всегда нужно иметь с ними хорошие отношения. Может быть, когда-нибудь молодому дворянину придется срочно покидать город или же возвращаться поздно ночью в него. Если он вздумает сделать подобное, не имея хороших отношений со стражей, то парню придется просто ночевать за городом на голой земле. Но в данном случае, он отлично понимал то, что стражники всегда его пропустят через собственную калитку. Ведь они знают то, что этот молодой дворянин всегда благодарен им за то, что его пропускают без задержек, а значит, он и вознаградит их соответственно. Усмехнувшись своим мыслям, молодой дворянин продолжил свой путь, по привычке разбрасывая перед собой плетение слежения и наблюдения, ведь благодаря им он неоднократно смог избежать ловушек, поэтому забывать об этой предосторожности он не собирался. Он уже обратил внимание на то, что с каждым разом, используя такие плетения, он становился все опытнее в подобном деле. Видимо, не зря поговаривали о том, что чем больше маг тренируется, тем лучше и сильнее он становится. Именно поэтому молодой дворянин не собирался даже на мгновение упускать возможность потренироваться. Пыльная лента быстро ложилась под копыта его коня, и молодой граф практически не следил за дорогой. Ведь плетения, которые он отправил вперед, всегда предупредят его о том, что его ждет впереди. Конечно, молодой дворянин превосходно понимал главную проблему. Нельзя было слишком быть уверенным в том, что магические плетения всегда смогут его спасти. Именно поэтому он не забывал также тренироваться и во владении мечом. Все-таки звание мастера меча его ко многому обязывало. Хорошо еще, что теперь у него был настоящий боевой конь, который стоил своих денег. Честно говоря, молодой дворянин довольно долго мечтал об таком приобретении. Именно благодаря этому он мог быть уверен в том, что этот конь его не подведет. Кто-то мог бы теперь сказать, что молодому парню уже просто не о чем больше мечтать. Но по сути он сейчас мечтал о покое. Но покой ему мог только сниться. Ведь местный император наверняка не оставит в покое молодого многообещающего дворянина, который так легко и просто разобрался с многочисленными противниками. Хотя кто знает, как бы развивалась ситуация, если бы Горзуни имел в своих руках довольно мощного золотого запаса. А все это было только благодаря тому, что он рисковал жизнью в проклятой пустоши. Если бы не это, неизвестно бы, как дальше развивались дела или даже ситуация с этим противостоянием. Может быть, если бы он учился хуже, или же не озаботился тем, чтобы обзавестись вассалами, магами, которые во время этого столкновения довольно-таки неплохо себя показали, он бы просто проиграл это столкновение. Все-таки местные дворяне уже неоднократно демонстрировали свою агрессию ко всем новым соседям. Конечно, теперь молодой дворянин отлично знал и понимал причины подобного отношения к тем, кто был не из этой местности. Но это уже было для него не слишком важно. Все эти дворяне были наказаны за свою наглость. Самое смешное было в том, что если бы они не проявляли какую агрессию, то про их тайну никто бы не узнал до тех самых пор, пока не стало бы слишком поздно. Так что получается, что они сами были виноваты в том, что произошло. Жили бы себе спокойно, как добропорядочные дворяне, платили бы налоги. Да, сильно быстро бы им не удалось бы оживить тот самый алтарь. Но зато никто бы и не знал про их тайну. Не знал и не догадывался бы. Оппозиционируя себя так, словно они враги всему человечеству, эти благородные люди только привлекли к себе дополнительное внимание не только других дворян, но даже и тайной службы империи. Судя по всему, если бы они не подвернулись под руку молодого графа Гранур, то в ближайшее время ими бы вплотную занялась тайная служба империи. Слишком уж подозрительным было их поведение для всех разумных существ. Но, как уже говорилось ранее, теперь не было в этом никакого смысла. Сами эти дворяне находятся в клетках, а их алтарь скрыт теперь навсегда от всех тех, кто мог бы попытаться им воспользоваться. Может быть, когда-нибудь сам молодой дворянин воспользуется этим алтарем и той силой, которая его уже напитала. Возможно. А может быть, когда-нибудь парень просто его уничтожит. Все будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события вокруг его семьи. А семья у него все-таки будет. Подумав об этом, молодой дворянин тихо усмехнулся своим мыслям. Что ни говори, а имея наложницу и будущую жену, можно было легко и просто обзавестись не только семьей, но и отпрысками. Честно говоря, Горзуй еще не задумывался о том, сможет ли он иметь детей. Ведь его тело создано искусственно. Да, парень отлично помнил то, что для его создания использовалось полностью тело молодого дракона. Возможно, именно подобным образом и удастся ему получить детей. И тогда никто ни в чем его не заподозрит. Ему еще не хватало подобных сюрпризов, чтобы хоть кто-то обратил внимание на то, что у молодого парня нет возможности завести детей. Продолжая задумчиво усмехаться, Горзу привычно поправлял поводья и направлял своего коня в нужном направлении. Его ждала проклятая пустошь и то, что там могли найти его мертвые солдаты. Проклятая пустошь. Проклятая пустошь. Этими местами многие разумные даже своих детей пугают. Хотя молодой дворянин чувствовал себя здесь так, словно он наконец-то вернулся домой. Здесь, по крайней мере, можно было всегда знать то, чего ожидать от тех же врагов. А врагами на территории проклятой пустоши были все разумные, которые могли здесь появиться. И поэтому парень спокойно ориентировался в этой местности. Особенно учитывая то, что у него была карта древнего мага. Как поисковик он уже заработал себе определенный статус, и поэтому многие новички, узнав о том, что прибыл легендарный поисковик, который ни разу не возвращался пустым, тут же постарались навязаться ему в сопровождение. Что поделаешь, но у них было достаточно было для этого времени. Ведь Горзу прибыл в приграничный городок вечером, а значит, уходить в проклятую пустошь было просто глупо и бессмысленно. Зачем туда идти, если ты не сможешь отойти дальше первого участка? А на этом участке можно спокойно ожидать удар в спину от таких же поисковиков, которые будут либо возвращаться с проклятой пустоши, либо просто не захотят идти дальше. Ведь даже последнему идиоту понятно, что поисковик, который ходит все время один и возвращается с хорошей добычей, наверняка имеет в своих руках какие-то артефакты, которые могут подтолкнуть в поиски кого угодно. Будь то какая-нибудь карта, которой нет в наличии в продаже, или же какая-нибудь походная сума, которая сама по себе является очень дорогим артефактом. Что поделаешь, но у молодого графа было и то, и другое. Более того, парень имел в своем распоряжении даже целый отряд големов, которые сейчас находились в его походной сумме. Он не стал брать сильно много. Достаточно десятка. С этим десятком можно было и так натворить дел, чтобы многие ужаснулись. Но сейчас парню не нужно было привлекать к себе дополнительное внимание. Но без этого не обошлось. Как оказалось, за последнее время, особенно после того, как императорская тайная служба провела здесь фатальную чистку, появилось достаточно много желающих подзаработать на поиски по проклятой пустоши. Ситуация немножко усугублялась тем, что эти желающие старательно пытались найти самый легкий путь для заработка. Они совершенно не задумывались о том, что опытные поисковики не захотят кого-то просто так водить по территории проклятой пустоши. С их стороны это будет очень глупо и наивно, ведь еще неизвестно, на что способны те или иные поисковики, которые прибыли к проклятой пустоши. Может быть, они обыкновенные бандиты, которые просто решили таким образом выяснить то, что зарабатывают с помощью своих знаний поисковики. А может быть, их наняли для того, чтобы убить тех самых поисковиков, какие-нибудь торговцы, не получившие от поисковиков то, что они хотели. Кто теперь мог что-либо подобное выяснить или рассказать правду? Именно поэтому новичкам рекомендовали в лучшем случае обзавестись картой, которая продавалась в ближайшем магазине, с маленьким артефактом, который показал бы им выход из проклятой пустоши, и побродить по ближайшим двум секторам. Обычно так все новички и поступали. Для них просто не было смысла соваться дальше, но если кто-то из них был достаточно хитрым, то он мог попытаться пройти дальше, и его там могли ожидать невероятно веселые сюрпризы. Веселые, в качестве выбора смерти. Там можно было наткнуться на все, что угодно. По слухам, в последнее время в некоторых секторах стали встречаться даже измененные вампиры. Услышав это, молодой дворянин мысленно усмехнулся. Действительно, что было делать тем вампирам, у которых он забрал источник магии крови? Ведь они таким образом потеряли то место, где могли наращивать очень быстро силы. А значит, им нужно было искать новый дом. Наверняка они принялись искать того, кто украл у них тот самый источник. Подумав об этом, парень тихо усмехнулся. Тяжело выследить того, кто не оставил за собой следов. Ведь Горзу просто прыгнул с помощью телепортационного браслета в сторону башни древнего мага. А выследить его по воздуху было бы сложно. Внезапно одна мысль где-то в глубине кольнула разум парня. И он задумался. Чем больше он задумывался, тем более хмурым становилось его лицо. Все-таки один момент он упустил. Ведь вампиры могли бы пройти по тому следу, по которому он сам пришел в это место. А значит, можно ожидать сюрпризов на территории заброшенного города Древней Империи Эльфов. Парень отлично помнил то, что у него там было защищенное место, а также и целый отряд нечисти, который сейчас выполнял его задачи. Но кто вам сказал, что вампиры будут сражаться с этой нечистью? Ведь по сути, они не представляют никакой угрозы для друг для друга. Что те, что эти, могут считаться представителями одного подвида. Нежить. Может быть, бывший архимаг Таирус, которого молодой дворянин сделал архиличем, сейчас сумеет подчинить себе подобных тварей. Хотя это было немного сложно предположить. Все-таки среди тех вампиров было несколько десятков высших. А значит, можно ожидать всяческих сюрпризов. Тяжело вздохнув, молодой дворянин взялся за только что принесенную ему игривой служанкой кружку старого доброго эля. Он уже устал отпугивать от себя новичков. Но они, по какой-то идиоткой причине, один за другим продолжали подходить к его столу, надеясь на то, что он хоть кому-то из них не откажет. Проблема была в том, что некоторые из новичков уже даже успели сбиться в группы. Так вот, они додумались до того, что начинали подходить по очереди. То есть от одной группы подходил все время кто-то один. Если в группе было 5 человек, то такая ситуация повторялась 5 раз, а потом подходили заново. В конце концов, молодой дворянин не выдержал и вспыхнул. «Если еще кто-нибудь ко мне подойдет с идиотской просьбой о том, что я должен их сопровождать», угрожающе прорычал парень на все помещение главного зала постоялого двора и медленно обвел еще более угрожающим взглядом присутствующих, «то я вызову его на поединок в дуэльный круг. Кому жить надоело, пусть подходит». Видимо, заранее зная о том, что этот молодой дворянин является мастером меча, многочисленные новички притихли. Они понимали то, что связываться с подобным бойцом будет себе дороже. Но по какой-то идиотской причине они не понимали его раздражения. Видимо, они думали, что он обязан их сопровождать. Но кто им сказал такую глупость? Молодой дворянин никому и ничего не был обязан. Разве что может быть своему собственному сюзерену. Не более того. Тем более, что Гарзу прибыл сюда втайне от него. Император Ларук не знал о том, что будущий герцог находится сейчас на территории проклятой пустоши. И здесь парень мог хотя бы немножко отдохнуть. Но новички не давали ему расслабиться, особенно некоторые, которые додумались подослать к молодому парню своих девчонок. Некоторые из них были довольно симпатичные. Только вот граф Агранур от женского пола сейчас немного мутило. Благодаря одной вампирессе, которая никак не могла успокоиться, осознание того, что ему остался всего год до той кабалы, которая называется бракосочетанием, испортило настроение парню до самого утра. Несмотря на его отказ, утром еще несколько новичков старательно пытались подойти к его столу, но чуткая и довольно шустрая служанка успевала их перехватить, подсказывая им то, что этот молодой человек никогда не бросает свои слова на ветер, а значит, от него можно ожидать прямо сейчас вызова на дуэль. Отправляясь в проклятую пустошь, парень заметил, что за ним также увязалась и две группы поисковиков. Тяжело вздохнув, парень покачал головой. Видимо, глупость заразна. Он до сих пор еще не забыл тех поисковиков, которые когда-то пытались увязаться за ним в проклятой пустоши. Самое смешное было в том, что никто из них так и не вернулся, а их душки, приятели, которые в то время оставались в приграничном городке, потом имели наглость подойти к парню и начать задавать идиотские вопросы. В данном случае, в этих вопросах звучало едва ли не обвинение парня в том, что он не имел права бросать их товарищей в проклятой пустоши. Но после того, как Гарзу злым взглядом показал на рукоять своего меча, эти умники от него отстали. Самое интересное было в том, что в одной из этих групп был один из этих умников. Видимо, они решили проверить то, что могло случиться с их товарищами. Если так, глупее поступка в своей жизни молодой дворянин не видел. Неужели они рассчитывали на то, что он все же решит совершить подобную глупость и позволит им идти за ним? Если так, то у него скоро добавится в походной суме мясо для его нежити. Возможно, придется усилить отряд. Кто знает о том, какие проблемы могли возникнуть у его солдат на территории заброшенного города. Если вампиры туда добрались, то можно ожидать и того, что там сейчас могут идти полноценные боевые действия. Если все так, как он подозревает, то придется вмешиваться. В этот раз парню не дали насладиться тем самым первым переходом на территорию проклятой пустоши. Обычно он там некоторое время задерживался, осматривался и просто дышал этим воздухом, который каким-то образом казался ему более легким, чем даже в столице империи Рикан. Поэтому первый участок парню пришлось пробежать едва ли не бегом, так как эти группы поисковиков шли буквально ему по следу. Но в данном случае против них сыграло то, что они были действительно новичками. Уже во втором секторе Гарзу убедился в том, что границы проклятой пустоши до сих пор остались неразгаданными. Даже двигаясь следом за молодым дворянином, получив разрыв всего буквально в десяток мгновений, Другие поисковики попали абсолютно в другую часть проклятой пустоши. И теперь должны были сами оттуда как-нибудь выбираться. Честно говоря, Горзу надеялся на то, что они просто где-нибудь погибнут или попадут на зуб какой-нибудь из местных тварей. Чтобы больше не делали так. Неужели для них правила поисковиков проклятой пустоши просто являются пустым звуком? Ведь сказано в этих правилах, что навязываться нельзя. И преследовать поисковика по территории проклятой пустоши тоже нельзя. Только за это уже можно было приговорить к смерти таких вот умников. Но молодой дворянин рассчитывал на то, что за него этот приговор в исполнении приведет сама территория этой страной и непредсказуемой магической аномалии. Честно говоря, парень просто не понимал того, как в таком месте могли сосредоточиться многочисленные территории. Словно их тут кто-то старательно намешал, как на кухне какого-то сумасшедшего повара. Но после того, как он убедился в том, что преследования за ним больше нет, парень наконец-то смог немножко вздохнуть с облегчением. Хотя сказать с облегчением на территории проклятой пустоши было бы неразумно. Аккуратно осмотревшись, парень убедился в том, что поблизости нет никого. Никого, в данном случае подразумевались еще и самые различные местные твари. Привычно разбросав вокруг плетение слежения и наблюдения, молодой дворянин споро двинулся вперед. Сейчас карта вела его в сторону заброшенного города древних эльфов. Ему нужно было выяснить то, что сейчас там происходит, и по возможности забрать то, что уже успели насобирать его мертвые солдаты. Кто-то мог бы сказать, что молодому парню очень сильно повезло заполучить в свои руки руководящие нити нежити, которая теперь собирает для него все самое ценное. Вполне возможно, может быть, ему и повезло. А может быть, в этом была и часть его собственной заслуги. В первую очередь сейчас парень думал не о том, какую выгоду он там получит и что его ожидает в этом городе, а про то, что есть в башне древнего мага Андирадуса. Ведь в той башне было еще столько самых различных тайн, до которых не дотянулись его руки. Эти тайны его беспокоили и интересовали. Одна только пространственная магия, с помощью которой можно было прыгать на огромные расстояния, чего стоило. Если молодой дворянин сможет установить подобные браслету артефакты телепортации в своих нужных местах и свяжет их между собой, то тогда его перемещение никто не сможет никогда отследить. Горзу сможет спокойно отправляться в проклятую пустошь и возвращаться прямо в свою собственную резиденцию. Таким образом, он раз и навсегда решит вопрос со своим путешествием по территории империи. Особенно, это для него будет важно в том случае, если император Ларук действительно поддержит его прошение по поводу титула герцога. Ведь, как уже говорилось ранее, герцогу путешествовать по проклятой пустоши просто невместно, так как он не сможет избавиться от своего сопровождения. А уж путешествовать с отрядом в пару сотен воинов, или десятка дворян, по проклятой пустоши, вы себе такой балаган можете представить. Именно поэтому парень надеялся на то, что рано или поздно уговорит древнего дракона, стража, предоставить ему информацию по пространственной магии, а именно по телепортации. Так как именно имея в руках подобную информацию, молодой дворянин сможет в конце концов путешествовать через огромное расстояние на территорию проклятой пустоши тогда, когда у него появится даже один свободный денек, не тратя недели на подобное перемещение. Честно говоря, после заявления о том, что дракону, стражу стало одиноко, что было удивительно за все эти 20 тысяч лет, парень надеялся воззвать именно к этому его ощущению. Ведь тогда парень сможет приезжать таким образом к этому существу едва ли не на каждые выходные. А учиться ему было нужно. Особенно парня сейчас интересовала магия хаоса. А единственный, кто мог научить управляться с этой непредсказуемой магией молодого дворянина, это был тот самый дракон, страж. Так что в данном случае и это существо было также заинтересовано в том, чтобы молодой дворянин имел возможность совершать прыжки через огромные расстояния.